Проехавшись острием ножа по Фанфановой шее, Марселец расхохотался, отвернулся и помчался к пляжу, чудовищно ругаясь на ходу. Тюльпан, оперся здоровой рукой о ствол ближайшего дерева, и кое-как сумел встать. Парижанин, валявшийся у его ног, давно уже отдал Богу душу. В глазах у Фанфана все плыло. Подняв раненую руку, словно пытаясь остановить кровотечение, он, спотыкаясь, побрел в сторону пляжа, дрожа от ужаса при мысли о том, что Марселец и вправду мог оказаться отличным пловцом. На пляже он прежде всего заметил лодку, та была на месте. Потом увидел Марсельца, возвращавшегося назад вне себя от ярости. Схватив Фанфана за волосы, вывернул голову ему так грубо, что Фанфан подумал, шея переломится. Фанфан рухнул назад, а Марселец заорал «Где она? Где?» и при этом пинал его раз за разом. «Если не скажешь, куда она спряталась, я тебя прикончу». «Пошел ты к черту!» — ответил Тюльпан. «Откуда мне знать? На Корсике места много, а?» Тот замолчал. Глаза Тюльпана заволокло багровой пеленой, но он заметил, что Марселец что-то замышляет, и еще больше испугался. «А, я придумал кое-что получше!» — с кривой улыбкой сообщил ему Марселец, похваляясь осенившей его идеей. «Ты сам ее позовешь, она где-то неподалеку и услышит. Ну и что дальше? Я спрячусь, а ты ее позовешь. Мол, опасность миновала, поскольку ты меня перехитрил, понял? Вот еще, пошел ты!» И тут Фанфан получил такую оплеуху, что искры из глаз посыпались, в ушах зазвенело, потом из носа потекла кровь. «Летиция!» — орал Марселец. «Летиция, кошечка! Вернись! Если ты через 5 минут не вернешься, я твоему засранцу глотку перережу!» И, сложив руки раструбом, он стал орать это во все стороны. Тюльпан вскочил так быстро, как смог, и пнул мерзавца взад, но тот обернулся и ударил его в горло, так что тюльпан, задохнувшись, снова рухнул на земь. Да, мерзавец умел драться. «Вернись, а то я ему глотку перережу!» Словно в страшном сне тюльпан слышал его крик. И тут к нему вернулась ясность мысли, и в ужасе он понял, она вернется. «Но меня это не спасет, а этот негодяй ее сначала изнасилует, потом убьет!» И тут он увидел Летицию. Та медленно выходила из лесу, правой рукой придерживая на груди разорванное платье. «Хорошая девочка!» — взревел от радости Марселец, тоже заметивший Летицию. «Иди сюда, красавица, позабавимся!» «Беги!» — кричал Фанфан. «Господи, ты что, не понимаешь? Заткнись!» Взбешенный негодяй грубо вдавил ногой его голову в песок. Летиция боязливо приближалась, и, невзирая на загар, было видно, как она бледна и вся трясется от страха. «Теперь я покажу твоему сопляку, как это делается!» Развеселился Марселец и уже начал вновь снимать штаны, на этот раз собираясь успешно завершить дело. Но именно поэтому и не успел перехватить нож, который прятала Летиция под платьем и которым проткнула ему горло так быстро, что нож так и остался там торчать. Марселец рухнул на колени. Зрелище было ужасающим. Из его незагорелой шеи ударил кровавый водопад. В горле раздалось бульканье, глаза закатились. Потом он вдруг дугой согнулся вперед и умер в позе молящегося араба. Тюльпан вырвал нож у него из шеи. «Он нам еще понадобится рыбу чистить», — сказал он, пытаясь пошутить. Здоровой рукой обнял Летицию за плечи и посильнее прижал к себе. Та все еще дрожала и не открывала глаз. «Ты храбрая, как настоящий мужчина, любовь моя», — сказал он тихо, впервые назвав ее так. «Я тебя так люблю!» — вздохнула она и тоже в первый раз сказала о любви. Любовь, Теперь они оба знали, что любить будут вечно, обязаны друг другу спасением, обязаны друг другу жизнью, и впредь всегда жизнь одного будет залогом жизни другого.